Глава вторая. Зачем я пошла за ним? Я ведь не умею просить прощения. А удара и не хочется. Он контролирует себя не лучше, чем я. А если рядом два неуравновешенных магических элемента, взрыв неминуем. Коридор пуст. Занятия уже начались, и мне стоит вернуться. К тому же дара тут нет. Да и демоны с тобой. Только за богатыми идиотами я еще не бегала. Шиплю я и разворачиваюсь в сторону кабинета, едва не столкнувшись с высоким грузным мужчиной. Мы с ним нелепо толкаемся в дверях, и только в этот момент до меня доходит, что, скорее всего, он наш преподаватель. «Не стоит опаздывать на лекцию в первый же учебный день», — поджав полные губы, говорит он с укором. «Полностью согласна с вами, особенно когда все студенты уже собрались и ждут только преподавателя», — отвечаю я, как всегда, не подумав. От возмущения он открывает рот и хлопает им, как выброшенная на берег рыба. А я, пользуясь моментом, проскальзываю на свое место. Боги, что я несу и зачем? Нахамить преподавателю в первый же день — это недальновидно. Хамить преподавателям вообще недальновидно. Но дальновидность и я плохо сочетаются. «Меня зовут Мирс Чамблин», — представляется мужчина. «Я не первый год преподаю в высшем колледже магии Горскейра. И ненавижу необязательность и хамство. Вы все здесь считаете себя центром Вселенной. Но правда в том, что кем бы ни были ваши родители, пока вы на моих парах, я ваш центр Вселенной, а не вы мой. Все ясно?» Выдавая эту пафосную речь, преподаватель смотрит на меня — а я даже ответить ничего не могу, потому что богатые и влиятельные родители — это не про меня. Видимо, простые смертные Мирсу Чамблину еще не хамили. Что же, нас с ним ждет много всего увлекательного. С первого раза я его предмет не сдам. Совершенно точно. Тренировки, соревнования, тяжелое детство. Короче, знаний у меня ноль. Магический колледж Горскейра — ни за что бы не опустился до меня, но я чертовски одаренная. Мое лицо можно повесить на стену почета в разделе спортивных достижений, но на этом, пожалуй, все. Я смотрю на преподавателя и понимаю, мне придется учиться, иначе я вылечу отсюда, как пробка из бутылки игристого, прямиком на помойку. Грохает дверь, и в аудиторию входит невозмутимый Дар. Я в очередной раз поражаюсь его мягкой кошачьей походке. Определенно, до травмы в жизни парня был спорт. Много спорта. И это делает Дара интереснее в моих глазах. Хотя парень, конечно, полный придурок. «Молодой человек!» — возмущенно окрикивает его Мирс Чамблин. «Никто не может заходить в аудиторию после меня!» «Простите». Голос Дара ровный. «Мне сложно передвигаться быстро». «Не рассчитал время». Он нагло врет, но с невозмутимым выражением лица. Разворачивается к преподавателю, намеренно демонстрируя всю красоту имплантов. Проверяет реакцию. Многие люди шарахаются. Наш преподаватель — не исключение. Имплантов так много, что видно над воротником рубашки, там, где заканчиваются рукава. Я с ужасом представляю, что у него под одеждой. Впрочем, демонстрация не производит на Мирса Чамблина впечатления. Точнее, производит. Он сереет, но упрямо говорит. «Думаю, вам нужно учиться рассчитывать время. И ничего страшного с вами не случится, если вы поспешите». «Безусловно. Кроме этого». Дар делает резкое движение плечом назад, оставляя стальной корпус неподвижным, как если бы уклонялся от летящего дротика. «Идиот. Я вижу, как бледнеет преподаватель, а на его лбу появляются капельки пота. Видеть чужую боль неприятно. Адар разворачивается к нам. На белоснежной рубашке кровь. Он взял с собой целую упаковку свежих рубашек и собирается менять их каждую перемену? Если он так часто себя калечит, разумнее было бы остановиться на черных. На них кровь не так видна». «Ты рехнулся?» — цедит его брат, едва слышно. «Если будешь вести себя как придурок, бабушка посадит тебя на домашнее обучение». «Полагаешь, я не придумаю, как доказать ей, что она не права?» — спрашивает Дар, буквально падая на свой стул. «Ты просто шибанутый». Мысленно соглашаюсь с Китом. Я и представить себе не могла, что на моем пути попадется кто-то еще более двинутый, чем я. Преподаватель, видимо, делает такой же вывод и больше тему опозданий не поднимает. Но я уверена, он запомнил нас с Даром. В конце занятия я ухожу одной из первых. Хочу есть, и если меня в этом месте не покормят, боюсь, я откушу кому-нибудь голову. Я и так плохо себя контролирую, а уж когда хочу есть, и подавно. Пока ищу столовую, на Макфон приходит сообщение от незнакомого адресата. И все же стоит извиниться. Через 10 минут — бассейн минус первого этажа. Может, и стоит. Бормочу себе под нос и прячу потертый и не раз уроненный Макфон в карман. Не сомневаюсь, что близнецы задумали какую-нибудь месть. Но я не боюсь. Я тоже умею и люблю играть в игры. Но только не на голодный желудок. Столовая тут не для простых смертных. Впрочем, как и сам колледж. И если обучение оплачено, то еда нет. Это может стать проблемой. Но не сейчас. Сейчас у меня еще прилично денег с прошлых соревнований. Но я не привыкла их проедать. А мой режим не позволяет взять булку и сладкий кофе с молочной пенкой. Чтобы хорошо двигаться, быть выносливой и не набирать вес, мне нужен травяной чай, много белка и овощи. Это не значит, что я не позволяю себе есть вкусное и сладкое или как-то ограничиваю порции. На самом деле я ем как здоровый мужик. Просто я всю жизнь привыкла питаться так. И сейчас хочу не булку, которая уже к середине следующей пары перегорит, а еды, которая позволит продержаться до обеда. Для меня это норма. Единственный плюс — найти здесь можно все, что душе угодно, пусть и по конской для меня цене. Беру скрэмбл из двух яиц, кальмаров на пару, крупных креветок, салат из рукколы с моцареллой и черри, свежевыжатый грейпфрутовый сок и тонизирующий чай на травах. Грустно плачу, когда с перстня улетает приличная сумма, и иду выбирать столик. «Ильяс!» Слышу голос над ухом и поднимаю взгляд. Тот самый парень, который пытался завязать знакомство у расписания. Но мне неинтересно. Во-первых, не люблю слабаков. Во-вторых, просто неинтересно. Рада за тебя. «Присяду?» — спрашивает он. Я сначала хочу кивнуть, но потом решаю, что знакомств с меня достаточно. В одиночестве у меня еда усваивается лучше. Во взгляде парня мелькает едва заметная злость. Я внутренне готовлюсь к новому скандалу, но Ильяс выдавливает улыбку и уходит, чтобы устроиться за соседним столиком, раздражая меня тем, что маячит перед глазами. Впрочем, я умею отвлекаться от раздражителей, а к парню скоро присоединяются друзья, и он перестает обращать на меня внимание. Наверное, зря я катила баллон на колледж. Здесь реально здорово. Столовая похожа на ресторан. Панорамные окна, столики, за которыми не чувствуешь себя неловко. Есть под большую компанию, на двоих, или такие, как выбрала я, для интровертов. В углу, за пальмой и всего с двумя стульями. Так и тут на моё личное пространство пытались посягнуть. Для меня сегодня и так лишку общения с людьми. Я не хочу поругаться еще с кем-то, а с моим отвратительным характером, возможно, все. Я не умею держать язык за зубами, могу за себя постоять и не хочу ни под кого прогибаться. Убийственное сочетание. Определенные спортивные успехи дают уверенность в себе и возможность быть свободной. И я этой возможностью пользуюсь просто потому, что очень хорошо помню, каково это, когда ты не влияешь ни на что. Для меня самый большой страх — попасть в такую зависимость. Уж лучше я буду карой Господней, к которой боятся подойти. Вижу Мару, единственную, с кем я познакомилась, не считая близнецов. Она решительно заходит в столовую, останавливается и также решительно выходит, словно что-то вспомнив. Мне кажется, она всегда такая. Порывистая, уверенная в себе, непосредственная. Близнецов нет. Остальные однокурсники разбиваются по группам. Кто-то не обращает на меня внимания, кто-то смотрит с интересом. Вик разглядывает зло и из-под лобья. Он сидит в центре зала среди еще нескольких парней. Двое мне знакомы, еще трое — нет. Но когда я прохожу мимо, парень не делает попыток прицепиться. Это правильно. Если меня не трогать, я не трону в ответ. Наверное, стоит познакомиться и с остальными, но я решаю оставить это на потом. После завтрака я всяко подобрею. Готовят тут божественно. И оно стоит каждой монеты, которую я заплатила. Еще бы монет было больше. Доедая кальмара, я понимаю, что, наверное, не буду идти на поводу у Дара и не стану просить прощения там, где нужно ему. Правда, так думаю ровно до тех пор, пока перед моим столиком не возникает рыжая фигуристая девица с презрительным выражением лица. «Я пришла тебе сказать, новенькая». «Я такая же новенькая, как и ты». Прерываю ее на полуслове и любуюсь скривившимся лицом. «Но сказать можешь». Делаю глоток сока и, не мигая, смотрю ей прямо в глаза. Люди всегда теряются от подобного. Девушка не исключение. Но она собирается с духом и произносит. «Не трогай близнецов». «Постараюсь». Я пожимаю плечами. «Но иногда я сначала трогаю, а потом думаю. Увы». «Ты не поняла». Она поджимает полные накрашенные губы. «Не подходи к ним, не общайся с ними, держись от них подальше. На тебя не должен запасть ни один из них. Это понятно?» «Иначе что?» «Я просто не могу не задать этот вопрос». Хотя, в общем-то, я и не собиралась строить глазки ни одному из наглых мажоров. Мне оно зачем? Да и наше знакомство началось не очень хорошо. Так что волнуется рыжуля зря. «Мы устроим тебе веселую жизнь. Пойми одну вещь. Братья уже поделены. И очень давно». Вот зачем она машет красной тряпкой перед мордой быка? Последний раз веселую жизнь мне пытались устраивать лет в 14, до сеансов с магом-психотерапевтом. Я не умела контролировать ни эмоции, ни магию, ни силу. Тогда все закончилось большим скандалом и переводом в новую школу. Я уходить не хотела, но пришлось, потому что пострадавшей стороной оказалась не я. А за свои поступки нужно отвечать. «Мне неинтересна эта мышиная возня с целью повыгоднее себя продать», — сообщаю я и встаю, чтобы обойти девицу. Она оказывается достаточно умной, чтобы не пытаться меня остановить. «Ты ведь понимаешь, что они не твой уровень?» — спрашивает она. «Ты выступаешь как заинтересованная сторона или просто по душам поговорить? Кого, интересно, выбрала ты?» Она прячет глаза и, поджав губы, выплевывает: «Дар». И я чувствую, что она недовольна. «И почему же?» Она молчит, а мне не нужен ответ. Я и так его вижу. Рыжая просто считает Дара более легкой добычей. «Ну, удачи!» Что я могу сказать? Фыркаю и обхожу девушку стороной. Замечаю, что с соседнего столика на меня зло и заинтересованно смотрит группа поддержки моей собеседницы. «Нет, пожалуй, я все же схожу в бассейн. Терпеть не могу, когда мне что-то запрещают. Я зла. Несмотря на взрывной характер, даже для меня количество конфликтов излишне велико. Выхожу из столовой и направляюсь на -1 искать бассейн. Наверное, это глупость, но я не привыкла отступать. И я действительно чувствую себя виноватой перед Даром. Этот колючий, словно ёж парень, пожалуй, я его очень хорошо понимаю. И его поведение... Манера вести себя — это все вызывает восхищение. Даже жаль, что наше знакомство началось неправильно. Но я не могу перестать думать о том, как он делает все через боль, хотя при этом со стороны и смотрится гармонично. Вряд ли даже его брат понимает, каково это — ходить, садиться, поднимать руки в экзоскелете. Когда каждый миг инородные тела двигаются внутри мышц, врезаются в сухожилия и цепляются за кости — это адски неприятно. Пожалуй, попросить прощения стоит. А в бассейне, скорее всего, не будет народа, и это тоже плюс. Я не боюсь идти одна навстречу. Здесь, в колледже, со мной не может случиться ничего критичного. Я давно разучилась испытывать страх. Точнее, меня пугают определенные вещи, но это точно не встреча в бассейне колледжа с двумя обиженными мальчишками. К тому же близнецы не будут ничего мне делать. Они не идиоты, да и не смогут. За последние 6 лет жизни, которые тесно связаны со спортом, я научилась защищать себя. Это то, что я делаю на автомате. Собственно, Сегодня я 3 раза это доказала. Идиотка. Контроль всегда был моей слабой стороной. Чтобы узнать, где бассейн, приходится немного поплутать и уточнить у пары человек. Но мне все же указывают путь, сказав, что сегодня санитарный день. Это сообщает парень из технического персонала. Он выходит из неприметной серой двери с надписью «Служебное помещение». Откроется бассейн завтра. Наплевать. Отказываюсь от предложения проводить, которое поступает от другого симпатичного парня, и уверенно спускаюсь по ступеням к прозрачной двери. Дергаю ручку и захожу внутрь. Тут темно, тихо и безлюдно. Пахнет свежестью и озоном. Практически прямо передо мной начинается черная поверхность воды. Здесь определенно никого нет. «Эй!» — зову я, но не получаю ответа. «Играть в прятки совершенно точно не хочу. Обхожу по периметру бассейн. По полу раздается гулкое эхо шагов. Я делаю почти полный круг и собираюсь уходить. Шутка идиотская. Смысл звать и не прийти? Я не понимаю. Додумать мысль не успеваю. В спину ударяет резкий порыв ледяного ветра. Создается впечатление, будто я вышла без куртки на мороз. Причем не в Гарскейре, который славится мягким климатом, а в какой-нибудь Барсландии, где снег не тает даже летом. Вместе с порывом ветра я ощущаю толчок в спину и лечу в воду, мигом покрывшуюся ледяной коркой. И это чертовски неприятно. Не знаю, кто как, но я совершенно точно не фанат ледяной воды. Дыхание мигом перехватывает от неожиданности. Руки и ноги сводят. А самое обидное, что все происходит настолько быстро, что я ничего не успеваю сделать. Глотаю холодную воду и выныриваю, пробивая тонкую ледяную корку над головой. Отплёвываясь, жадно хватаю воздух и чувствую, что готова убивать. И я еще восхищалась этим упырем. Я просто не знаю, что с ним сотворю за эту идиотскую выходку. Вокруг никого. Меня столкнули с бортика подло и мелко. Мои извинения слушать не собирались. Это была низкая и обидная месть. Я вся мокрая, свидетелей нет, и предполагается, что я вынуждена буду униженно сбежать. Какой нормальный человек отправится на ленты в таком виде? Но кто сказал, что я нормальная? Дар думает, меня так просто победить? Не дождется. Я вылезаю из бассейна, чувствуя, как зубы выбивают дробь. Как же холодно. Идиот, не просто ведь скинул, еще и воду остудил, мерзавец. Если заболею перед соревнованиями, уничтожу. Обычно мой организм так меня не подставляет, но и у меня нет привычки совершать заплывы в ледяной воде. Даже не пытаюсь снять одежду, отжать или как-то иначе привести ее в порядок. Нет уж, страдать так не мне одной. С меня течет на пол. С длинных, забранных в хвост волос, вода капает на плечи. Блузка облепила, как вторая кожа. Юбка не лучше. В сумке лужа. А Макфон, подозреваю, пришел в негодность. И это большая проблема. Впрочем, возможно, мальчишки из клуба посмотрят. Но тогда им придется объяснять, что со мной произошло. А это чревато. У нас сильна взаимная поддержка. Боюсь, они наделают глупостей. Не хватало еще, чтобы эти борцы за справедливость примчались разбираться в колледж. Толкаю дверь, серьезно переживая, как бы меня тут не заперли, но она спокойно поддается. Топаю по коридорам в аудиторию, где проходят занятия. Идти мокрой, в облепившей тело одежде — то еще испытание. Стараюсь не думать, что белая блузка просвечивает. Под ней на мне, конечно, лифчик, но, подозреваю, и он, намокнув, стал несколько более прозрачен. На меня смотрят. Пытаюсь представить, что я на ринге. Отрешаюсь от толпы и сосредотачиваюсь на цели. И тогда, и сейчас она одинаковая. Во что бы то ни стало, одержать победу. Там противника необходимо вымотать, а тут до него дойти. И я непременно справлюсь с этой задачей. За спиной раздаются шепотки, но я иду, гордо задрав голову, словно не происходит ничего необычного. Подумаешь, абсолютно мокрая девица в коридоре элитного колледжа. Рядовое же событие. Зубы стучат, руки дрожат, зато изнутри греет ослепляющая ярость. Я непременно не оставлю без ответа дурацкую выходку близнецов. Точнее, одного конкретного близнеца. Я бы, конечно, ставила на Кита, но тот огненный. Холод северного ветра у нас дар. Мальчик Мороз. Ничего, недолго ему праздновать победу. «Что произошло?» — спрашивает меня испуганная рыжеволосая девчонка в коридоре. И я невозмутимо отвечаю. Остужалась. «Эй, малышка, иди сюда, я помогу тебе переодеться», — предлагает кто-то из парней. Его друзья ржут. Показываю компании неприличный жест. Они ржут еще громче, и я двигаюсь дальше. Придурки, они везде придурки. Нет, я бы и сама поржала над ситуацией, но мне холодно и мокро. И зло. «У вас что-то случилось?» Ко мне подбегает строгая женщина в узкой юбке, которая не позволяет ей успевать за моим размашистым шагом. «В таком виде нельзя находиться в учебном заведении. Вам стоит переодеться». «Другого вида у меня нет», — зло замечаю я. «Переодеться не успела, но непременно переоденусь. Еще вопросы?» «У вас точно все в порядке?» «Все хорошо», — отвечаю, надеясь, что она отступит. Но женщина следует за мной, нудно вещая что-то в ухо про директора, сухую одежду, правила поведения и удивляясь, как я могла найти воду. Не отвечаю. Не хватает еще, чтобы мне испортили маленькую, но эмоциональную месть. Я же не просто так, не сразу отправилась переодеваться. Приходится ускорить шаг, и в аудиторию мы влетаем вдвоем. Хлопаю дверью и замираю на пороге. Пара уже началась. И, наверное, так делать не стоит. Но меня уже не остановить. Не то чтобы я хочу конфликтовать с еще одним преподавателем, но проклятый дар не оставил мне выбора. Что происходит? Тонкая, как трость, преподавательница неопределенного возраста подскакивает со своего места и смотрит на меня с недоумением и злостью. «Кто вы? И что произошло? Почему вы на моей паре в таком виде?» Вы же понимаете, так нельзя разгуливать в приличном обществе. Каро Девелин, представляюсь я. Ничего не произошло. Просто кому-то надо остудиться. С этими словами я направляюсь к парте ошарашенных близнецов. Кит ржет, Дар скорее удивлен. Мара пытается что-то сказать. Да вообще вся аудитория вместе с преподавательницей находится в шоке. Поэтому мне удается моя шутка. В любом бою очень важен эффект неожиданности. Иногда именно он позволяет победить более сильного противника. Я подхожу прямо к Дару и заявляю, глядя в невозмутимые холодные глаза цвета весеннего льда. «Ты потерял берега, идиот!» Парень удивленно хмурится, а я мстительно отжимаю над его головой свой хвост, а потом сумку. Вода течет на идеальную укладку блондина, на рубашку и раскрытый конспект. В аудитории воцаряется полнейшая тишина.